Но в это время вазок остановился у ворот усадьбы, что избавило Ундинга от необходимости отвечать. Спрыгнув на землю, он направился к дому, не дожидаясь шагов дворецкого. Фриц, взъерошенный и сонный, открыл ему дверь, и Ундинг, миновав череду оквадратенных в тусклое золото портретов, по спирали лестницы, вводящей в библиотеку. Удар ладонью о дверь, и поэт, держа шляпу в руке, переступил порог. Все так, как тогда. Впрочем, нет, часы, которые, очевидно, забыли завести, молчали. А спинка кресла, с которой прошлый раз свешивал пустые руки старый камзол барона, пуста. Софьяновый том? Да. Слуга описал точно. У края стола, на расстоянии протянутой руки от кресла. Ундинг подошел и притронулся к кожаному наугольнику алого софьянового переплета. Да, та самая. Волнение остановило было на минуту пальцы, но нельзя было медлить. Внизу хлопнула дверь, и слышались близящиеся шаги. Ундинг потянул за наугольник, откинул переплет. Страницы третья, дальше, 39-я, еще дальше, 65-я, 67-я, сейчас. Пальцы, чуть дрогнув, перевернули лист. Пустой квадрат в черной типографской кайме был не пуст. И барон Мюнхгаузен, ссутулив плечи, стоял посреди. На нем был все тот же традиционный камзол и косица, свесившиеся меж лопаток. Правда, у правого бедра не было, как в издании 1783 года, шпаги, а волосы заметно побелели. Но посторонний наблюдатель, видевший другие экземпляры издания, сказал бы: «Стирается краска от времени и блекнет». В таком случае во всем мире не нашлось бы другого такого чудака, который подумал бы то, что подумал поэт Эрнст Ундинг. Так вот он, последний ход самим собой. И почувствовал бы, где-то в ресницах запуталась едкая капля. Еще этого не доставало. Поэт гневно сдвинул брови и протянул руку к карандашу, но слова эпитафии не приходили. С минуту он сидел, локтями в поручни кресла, вглядываясь в смутный и умаленный контур друга, возвратившегося, наконец, в свою старую книгу. Ему казалось, листы ее благоухают, как сама вечность. Но шаги дворецкого, замешкавшиеся было где-то в путанице коридора, зазвучали вдруг совсем близко. Надо было торопиться. Ундинг бережно и благоговейно, касаясь пальцами кожаных наугольей, опустил софьяновую крышку переплета. Затем с книгой в руке он подошел к рядам выставившихся с полок корешков, отыскивая место, куда поставить софьяновый гроб. Вот тут, истершись алой тканью о кожу и пергамент, книга стала межчинным Адамом Смитом и сказками «Тысячи и одной ночи». Дверь позади скрипнула. Обернувшись, Ундинг увидел дворецкого. «Барон не вернется», — бросил он, проходя мимо. «Потому что не уходил». И старику, заковылявшему было вдогонку за более ясным ответом, не удалось нагнать ни ответ, ни Ундинга. Не прошло и 5 минут, как поэт сидел в экипаже, глядя в спину Михеля Гейнса, изредка учащавшего топот копыт свистом длинного и певучего бича. Колеса, хрустя по заморозкам, уже подкатывали к мосту, когда поэт, внезапно наклонившись, тронул Гейнса за плечо. Гейнс, обернувшись с козел, увидел притиснутую к коленям седока раскрытую записную книжку. Он не выразил удивления, закурил, поправил шлею и стал ждать. А текст, сцепляясь из прыгающих серых букв, говорил: «Здесь, под Софьяновым покровом, ждет суда живых, вплющенный в двумерье нарушитель мира мер, барон Иеронимус фон Мюнхгаузен. Человек этот, как истинный боец, ни разу не уклонялся от истины. Всю жизнь он фехтовал против нее, парируя факты фантазмами. И когда в ответ на удары сделал решающий выпад, свидетельствую, сама истина уклонилась от человека. О душе его молитесь святому никто». Эрнст Ундинг сложил листки и сделал знак вознице. Дальше. Под ободами колес снова зазвенели тонкие льдистые пленки луж.